К хутору бабы Мани мы вышли к полудню. Хутор был пуст. Ни самой бабы Мани, ни ее коз на хуторе не было. И в хате исчезли многие бытовые предметы. На бегство в спешке не похоже, но и на полноценный переезд тоже. Все это было весьма и весьма странно. Поэтому я решил на хуторе не задерживаться, наскоро перекусить, немного отдохнуть и двигаться дальше. «Мистер Бирюк, после того, как мы повидаем Падре Карло, как вы планируете наш выход из зоны?» – спросил МакГрегор, когда, подкрепившись сухпаем, мы вышли посидеть возле хаты на свежем воздухе. «Возвращаться тем же путем нам никак нельзя. Я же планировал сдать вас Интерполу, поэтому всю дорогу от карьера я слал на телефон Андрея СМС с оскорбительными смайликами и позволял позиционировать свой телефон. Я не сомневался, что Интерпол, приложивший столько усилий, чтобы захватить меня в Сутоморе, непременно кинется за мной в погоню. Исходя из этого, я думаю, что где-то в районе карьера нас может ждать засада. А посему к асфальтовому заводу будем выходить в обход, через Затон», — ответил я. «Я так понимаю, кружная дорога через Затон отнимет у нас слишком много времени. Может быть, стоит вернуться к вашему первоначальному плану?» — предложил сэр Джон. «В смысле?» — удивился я. «Вы планировали сдать меня Интерполу. Может, так и следует поступить?» — ответил он. Что-то я стал тупить. Я недоуменно уставился на сэра Джона. «Посудите сами. Если меня в зоне схватит Интерпол, то это будет прекрасным оправданием провала моей миссии перед моими грантодателями, фармаконцерном. Это во-первых. А во-вторых, схватив меня, они на радостях отменят засаду, и вы сможете преспокойно уйти из зоны тем же путем, как и вошли», — ответил МакГрегор. Я погрузился в раздумья. Конечно, заманчиво было бы подложить Интерполу свинью в виде сэра Джона. Однако с интерполовцами шутки плохи. Если прицепятся, хрен потом отстанут. «А что, собственно, мне может предъявить Интерпол?» — как бы отвечая на мои мысли, сказал МакГрегор. «Ни с Николо Джованни, ни с мистером Бритвой, ни с сутоморским беглецом им меня не увязать. Для них я просто отстал от группы и заблудился, случайно оказался в той части зоны. Долго держать они меня не смогут, а если будут упорствовать, мои адвокаты поднимут такой шум в прессе, что и Интерполу мало не покажется». «Выпустить-то они вас, конечно, выпустят, но вот в покое вас вряд ли оставят. Установят за вами слежку», — возразил я. «А вот это пусть. Пришло время для моего двойника. Человеческий век очень короток. Сэру Джону давно уже пора начать стареть. Мы обменяемся с моим двойником документами, и он продолжит жить как МакГрегор в шотландском поместье. Или, если захочет, будет путешествовать по миру. За это время стряпчие на бумагах вырастет и воспитают ему сына. А спустя 30-40 лет после его естественной, разумеется, смерти, я вернусь в Шотландию и вступлю в права как его законный наследник». «Вот оно как! А я все думал, как сэр Джон выкручивается, как остается МакГрегором на протяжении уже почти 3 веков. Однако хлопотно это дело – жить бессмертному среди людей. А если я ошибся в расчетах и никакой засады в зоне не будет?» – спросил я. «Тем лучше. Меньше времени потеряем», — ответил сэр Джон.